Началось лето. Навигация в Элладе и ее колониях была в разгаре, и в порту Ольвии, как всегда, в эту пору было людно и шумно. Теперь каждый день там кипела с утра до вечера работа. У длинного берегового причала стояли три корабля. Корабли пришли издалека, два из Аттики, один из Милета. С первого, нос которого украшала устрашающего вида голова какого-то морского чудища, несколько рабов сносили по сходням на берег большие порожние амфоры и перетаскивали их в один из складов. Руководил разгрузкой надсмотрщик с длинной плетью и язычным голосом. Этот голос был слышен во всех уголках порта. Тут же неподалеку, сбившись в тесную кучку, топтались с обреченным видом десятка два высоких светловолосых мужчин. Вся одежда на них состояла из рваных набедренных повязок, некоторые и вовсе были голыми. Это были пленники, которых скифы пригнали в Ольвию для продажи в рабство. Пленники молчали и лишь угрюмо озирались по сторонам. Вокруг пленников деловито расхаживали два поджарых грека с торчащими вперед черными бородами. У них под ногами вертелся старый низенький скиф, одетый, несмотря на жару, в кожаные штаны и безрукавку. На его голове красовалась грязная островерхая войлочная шапочка. Греки придирчиво осматривали со всех сторон пленников, щупали их мышцы, животы и даже открывали некоторым рты. Скиф же суетился, заискивающе заглядывал грекам в глаза и каркающим голосом нахваливал свой товар. Тут же сидели на земле несколько скифов, помоложе, со свисавшими с поясов короткими кривыми мечами. Все они тоже были одеты в кожаные штаны и войлочные шапки. Пленников продавали по одному, поштучно. Если сделка состоялась, старый скиф тыкал в проданного пленника пальцем, что-то выкрикивал, вскакивали два молодых скифа, хватали несчастного за руки и волокли на корабль. Там его принимали греки, надевали ему на ноги колодки и отправляли в трюм. Когда торг подходил к концу, один из пленников, едва оказавшись на корабле, неожиданно для всех вскочил на борт и, что-то выкрикнув, бросился в воду. Опешившие греки суетливо забегали по кораблю, подняли крик, но спасать бедолагу не стали. По всему было видно, что никто из греческих моряков не умел плавать, скифы тем более. Тотчас между греками и скифами разгорелся спор. Греки требовали вернуть ему плаченные за утопленника деньги. Скифы стояли на том, что пленника они припроводили на корабль целым и невредимым, а все дальнейшее их не касается. В конце концов, скифам пришлось все же пойти на попятную, а то греки отказывались покупать оставшихся шестерых пленников. После этого торг продолжился дальше. На третьем корабле слышался стук топоров и молотков до повизгивания пилы. Там обнаружились какие-то неполадки, и команда общими усилиями спешно устраняла их перед выходом в море. Еще один корабль, дожидаясь своей очереди стать у причала, покачивался на мелкой зыбе несколько поодаль от берега. По всему порту, будто в потревоженном муравейнике, сновали и копошились люди. Кто-то чинил прохудившуюся за зиму крышу, кто-то ладил рассохшуюся дверь склада. Одни прибирали и сжигали накопившийся мусор, другие проверяли и очищали от грязи и пыли тару, пифосы и амфоры. Третьи разбирали сваленные кое-как при выгрузке с корабля амфоры с оливковым маслом и теперь не спеша сортировали их и расставляли аккуратными рядами. В тот день Факрит с Тимоном тоже были с утра в порту. Факрит осмотрел складские помещения и проверил готовность тары к приему нового урожая. Осмотром остался доволен. Два раба, которые, можно сказать, тут дневали и ночевали, поддерживали на складе идеальный порядок и чистоту. Несколько раз Факрит выходил на берег лимана и озабоченно всматривался вдаль в сторону понта. «Дядюшка Факрит, кого ты там высматриваешь?» — полюбопытствовал Тимон. «Должен бы корабль из Афин прийти, а его все нет и нет, как бы чего ни стряслось в пути». В полдень, в который раз, побывав на берегу, Факрит вернулся повеселевшим. «Слава Аполлону Дельфинию! Наконец он показался! Это Гелиос! Я издали узнал его по нарисованному на парусе большому золотистому кругу. Интересно бы знать, привез он то, что я заказывал». Примечание. Корабль у греков получал название по носовой статуе или по изображению на парусе. В данном случае золотистый круг на парусе символизирует бога солнца Гелиоса. Конец примечания. С этой минуты Факрита ничего не интересовало, кроме приближавшегося судна. Когда Гелиос приткнулся к причалу, первым на его борт поднялся Факрит. На берег он возвратился с рослым, костлявым, сурового вида мужчиной лет 50, горбоносым и рыжеволосым. «Это Лемох, важный афинский купец», — отведя Тимона в сторонку, шепнул ему на ухо Факрит. «Сегодня он будет у нас гостить и ночевать, словом...» «Давай-ка, дружище Тимон, возвращайся домой и скажи тетушке Мелиссе, чтобы она приготовила там к вечеру все, что надо. И можешь оставаться дома», — крикнул вдогонку Факрит. К возвращению Факрита и его гостя Мелисса с рабынями успели приготовить замечательный по скромным местным меркам ужин. Возбуждающую волчий аппетит острую с перцем чесночную похлебку, запеченное на огне заячье мясо, нашпигованное все тем же чесноком, тушеную и снова же с чесночной приправой рыбу с бобами, несколько соусов, свежие пшеничные лепешки. Стояло, конечно, на столе и вино, и даже несколько сортов на любой вкус. Ужинали, как обычно в такое время года, во дворе. Вечер выдался тихим, над головами зажигались, перемигиваясь, звезды, дневная жара спадала, со стороны лимана подтягивала приятной свежестью и прохладой. Потрескивая и рассыпая искры, двор освещали два факела. «Я вижу, у вас тут в Ольвии в семьях полнейшая демократия», — заметил, усмехнувшись, Лемах и взглянул на сидевших за столом Мелиссу и Тимона. «У нас в Афинах такое крайне редко увидишь, если вообще увидишь». «Да, и в Ольвии не так уж часто можно наблюдать подобное», — сказал Факрит. «Я один из немногих, кто считает, что если демократия, то демократия должна быть повсюду, и на Агоре, и в семье. Впрочем, и на Агоре я не вижу настоящей демократии. Я имею в виду отсутствие там женщин. Женщина у нас что, какое-то низшее существо? Или она глупее мужчины? Нисколько. Иные женщины намного умнее и хитрее многих мужчин. Есть такие и у вас в Афинах. Слухи про Аспазию и до нас дошли». Примечание. Аспазия — жена Перикла. Конец примечания. «В твоих словах есть доля правды», — поразмыслив, сказал гость. «И даже большая, если хорошенько призадуматься. Но устои, которые складывались веками, вряд ли кому удастся изменить, как ни старайся. Тем более, что такое положение дел очень многих устраивает, я имею в виду тех же мужчин». «Тут тебе не возразишь», — вздохнув, согласился Факрит. «Но хоть в своем доме, в своей семье я могу придерживаться своих принципов?» «Могу. Вот я и придерживаюсь их. Пожалуй, это единственное, что ты можешь себе позволить, дружище Факрит». Лемах, вопреки своей суровой, можно сказать, аскетической внешности, высокий, атлетически сложенный, с заметными залысинами на крупной голове и тонким горбатым носом, оказался человеком общительным и рассказчиком незаурядным. Он охотно рассказывал о последних афинских новостях, затем о своем плавании в Ольвию и сопутствовавших ему приключениях, приукрашивая свой рассказ занимательными подробностями. Вспомнив о разговоре с Сафоном, в котором упоминался его брат Горгий, Факрит спросил: «Не мог бы ты, дружище Лемах, толком нам рассказать, что это за штука такая Олимпийские игры? Может, ты слыхал что-нибудь о них?» «Почему слыхал?» — удивился Лемах. «Я видел эти игры, клянусь Зевсом. Вот этими глазами в позапрошлом году на 85-й Олимпиаде». «Серьезно?» — не сразу поверил Факрит. «Неужели я похож на пустозвона?» «Тогда рассказывай». мы от тебя не отстанем, пока ты не расскажешь обо всем, что ты там видел. Во-первых, как ты туда попал при твоей-то занятости?» «А вот так и попал», — сверкнул задорной усмешкой гость, сделавший его лицо на какое-то мгновение молодым. «Бросил к лешему все дела и подался с товарищами в Олимпию. Могу я, — подумал, — хоть на несколько дней забыть о выгоде, прибыли, деньгах и прожить эти дни в свои удовольствия? Могу. И пожил. И нисколько об этом не жалею. Наоборот, остался рад несказанно. То, что я увидел там за 5 дней, забыть невозможно». «Что же там было такого интересного?» — полюбопытствовала Мелисса. «Что интересного?» — переспросил Лемах. «А разве не интересно то, что в одном месте я увидел людей со всей Эллады, едва ли не со всех ее колоний? Где бы я смог увидеть столько народа? Самое малое — 1050 собралось. Представьте себе, большинство из них добирались до Олимпии пешком. Некоторые, конечно, ехали на повозках или верхом на мулах и лошадях. Были и такие, которых рабы несли в лектиках. Примечание лектика — носилки, на которых носили людей, конец примечания. А как же? Мы вам не кто-нибудь, мы аристократы, — в голосе Лемаха слышалась едкая ирония. Но я и мой товарищ, как настоящие мужчины, взяв с собой палатку и по одеялу, отправились в Олимпию своим ходом, то есть на своих двоих. Шли 5 дней. Чтобы попасть в Олимпию, пришлось пересечь Беотию и Аркадию. Примечание: древнегреческие государства-полисы, конец примечания. Шли полями, часто лесами. И представьте себе, нас нигде никто даже пальцем не тронул. И не только нас, никого. А почему? Потому что на время проведения Олимпиад по всей Элладе объявляется Экехейрия, священное перемирие, и горе тому, кто посмеет его нарушить. Ведь все идущие или едущие на игры в Олимпию считаются гостями Зевса. А уж что мы в Олимпии видели, рассказывать придется до полуночи. Рассказывал Лемах увлекательно, можно сказать, вдохновенно. Слушать его было одно удовольствие, и его с удовольствием слушал Факрит и даже Мелисса. А Тимон, так тот настолько был увлечен рассказом заморского гостя, что слушал его с раскрытым ртом, боясь пропустить хоть одно слово. Отметка финиша, до которой словно на крыльях летит Тимон, стремительно приближается. Последнее усилие, и под взрыв возбужденных выкриков многих тысяч зрителей, которыми усеяны склоны Олимпийского стадиума, он касается рукой стоящего в конце беговой дорожки столба. Сделав по инерции еще несколько шагов, переводит дыхание и озирается назад. Его соперники далеко позади, а это значит, что он победил и стал олимпиоником. От напряжения, возбуждения и радости его сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Но что это? Тимон не успевает и глазом моргнуть, как неизвестно откуда. Перед ним возникает могучий красавец, окутанный с ног до головы каким-то удивительно мерцающим голубым сиянием. «Смотрите, смотрите, это же Ахилл! Вот так чудо! На игры пожаловал сам непобедимый Ахилл! Ахиллу слава!» — гремит над стадиумом Олимпии. И пока Тимон приходит в себя и пытается понять, что бы это значило, Ахилл, взяв его за руку, подводит колонодиком, берет у них оливковый венок и под одобрительные возгласы зрителей возлагает его на голову Тимона. «Слава новому олимпионику!» — подняв кверху руку Тимона, зычно выкрикивает Ахилл. «Слава!» — несется отовсюду в ответ. Грудь Тимона распирает от счастья. Кажется, что какая-то неведомая сила отрывает его от земли и возносит вверх к поднебесью. И вдруг среди этого волнующего действа откуда-то издалека до его слуха доносится знакомый голос. «Тимон, дружище, пора вставать!» Кто-то берет его за плечо и легонько, но настойчиво тормошит. В тот же миг, будто растаяв в воздухе, исчезает Ахилл, за ним исчезают эллонодики, бегуны, зрители, стадиум. «Дядюшка Факрит», — голосом полным отчаяния простонал Тимон, — «такой сон прервал! Вставай, малыш!» — Факрит был неумолим. «Нас ждет работа, а сон еще не один приснится и получше этого». «Такого сна больше никогда не будет», — пробормотал расстроенный Тимон и неохотно сполз с кровати. Однако глаз не открывал, старался получше запомнить увиденное. «По дороге расскажешь свой сон, а теперь иди умывайся, позавтракаем и в дорогу». «Вот теперь рассказывай, что там тебе наснилось», — напомнил Факрит, когда они, провожаемые тетушкой Мелиссой, вышли со двора. «Не знаю, как и начать. И сумею ли я рассказать это словами?» — замялся Тимон. «Это такой сон, такой, ну, просто удивительный». И Тимон, то и дело сбиваясь от волнения, рассказал увиденный утром сон. «Знал бы, что тебе такое снится, ни за что не стал бы будить», — выслушав Тимона, виновато произнес Факрит. «Бывает, не обессудь». «Да я что, я ничего, дядюшка Факрит, я теперь только и думаю о рассказе Лемаха. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но самая сокровенная теперь моя мечта — это попасть на игры в Олимпию и стать олимпиоником. Я почему-то уверен, что непременно стал бы им. Ты можешь себе представить такое? Ведь Ольвия никогда еще не имела своих олимпиоников, я был бы первым». «Мечта, конечно, заманчивая», — задумчиво протянул Факрит. «Но ты помнишь, что говорил Сафон?» «А Сафон знает, что говорит. Его брат был известным атлетом. Чтобы по-настоящему хорошо бегать, — говорил Сафон, — надо много тренироваться. Тренироваться, разумеется, под руководством знающего человека. А это значит что? Это значит, что нам с тобой придется все-таки сходить в гимнасий. Кто, кроме них, сможет тебе помочь? Никто. А вдруг возьмут и примут? Завтра же и сходим».